Портье, приятель Марта, отдавал распоряжение и громко повторял. «Господа, просим прощения за неудобства. Это временно, господа, в связи с реконструкцией отеля». «Что, ремонт?» – спросил Март, подходя. «Не совсем», – сказал портье. «Вас это не коснется. Только первый этаж. Вас же, господа художники, я приглашаю сегодня на торжественный ужин по случаю приобретения мною городского отеля». «Поздравляю», – поклонился Март. «Да-да», – как-то очень рассеянно сказал портье, то есть хозяин. «Теперь мы развернемся». Морда его сияла. «Вот и еще один обрел смысл жизни», – усмехнулся Тригас, поднимаясь по лестнице. «Не богохульствуй, Юхан», – сказал Март. «А почему бы нет?» – пожал плечами Тригас. «Почему бы мне не побогохульствовать?» «Потому что все равно не поможет». «Ты пойдешь на этот ужин?» «Обязательно пойду». «Искупаться в сливках здешнего общества? Нет, такой случай упускать нельзя». В номере кто-то побывал. Причем этот кто-то очень старался не оставить после себя следов. Но профессиональная память есть профессиональная память. И Март видел, что коробки с красками стоят чуть-чуть не так, как стояли. И дверца шкафа, остававшаяся приоткрытой, почти затворена. Он перебрал вещи, документы. Ничего не пропало. Тогда он сел на подоконник и задумался. Странный сегодня день. Странный сумасшедший дом, где читают стихи, где пациентов не лечат. И странный доктор Петцер. И очень странный Тригас. Очень странный Тригас. Ну ладно, мутант, с кем не бывает. Но что это за фотографию, такую ему мог показать полицмейстер? Выходит, есть что-то неспокойное в прошлом Тригаса, как, собственно, и в любом прошлом. Это потом все подравнивается и подгоняется в соответствии с текущим моментом. Поэтому сейчас мы имеем преуспевающего халтурщика-монументалиста, свободного художника, не так давно вернувшегося из Киото, где он изучал японскую живопись в течение 7 лет. И в биографии его оставлены только те нити, которые намотаны на сегодняшнего производства гвоздики с блестящими шляпками. И нет, и не может быть там места каким-то фотографиям, которые не должны попасть в руки полиции. А вот попали. А может, и не было никакой фотографии, и он просто выдумал все это, чтобы от меня отвязаться? Вряд ли. Я бы почувствовал. А если он говорит правду? Он что, мне доверяет? С чего бы это? Наконец, знает ли он, кто я, или просто тогда оговорился с пьяну? Как мне с ним себя вести? Ни черта не знаю и не понимаю. И какого дьявола делать у меня обыск? Увижу полицмейстера, так прямо и спрошу. Или не стоит нарываться? Звякнул телефон. И голос портье хозяина произнес. «Господин Троян, все уже собрались, ждем вас». «Иду», — сказал Март. На том конце положили трубку, но в трубке пискнуло не один раз, а два. Март уставился на телефон. «Ну и дела», — подумал он. «Значит, не только обыск. Ну-ну». Он сменил рубашку, надел темный галстук, новый недавно купленный пиджак. «Смокинг бы», — подумал он, — «а еще лучше фрак, фиолетовый. Или мундир». Говорят, собираются вводить форму для писателей. С погонами у простых смертных и с эполетами у великих. Про художников пока не слышно, но тоже, наверное, не за горами. Тригас решил соответствовать не нормам приличия, а представлениям общественности о художниках. Он вырядился в пестрое, вязаное, не понять что. Пончо не пончо, свитер не свитер. Холстяные серые брюки и плетенки на босу ногу. Март посмотрел на него, на могучую волосатую грудь, выпирающую из выреза, на волосатые же пальцы ног и сказал: «Ты забыл сделать педикюр». «О, — сказал Тригас, — это идея, у тебя краски под рукой?» Краски оказались под рукой, и он выкрасил ногти на ногах в покойницкий голубовато-зеленый цвет. По случаю банкета ресторан был закрыт для посторонних, и у входа швейцар увещевал недовольных завсегдатаев. Март и Тригас протиснулись через небольшую, но плотную толпу, назвались и были допущены. Кто-то прошипел вслед: «А голубых пускают!» Тригас хохотнул. Общество подобралось самое-самое. Господин мэр с супругой, господин секретарь мэрии, господин судья, господин товарищ прокурора. Сам господин прокурор был вызван в столицу по делам службы.